Ее письма душевно близким людям или тем, кто кажется ей таковым в момент письма, тот же дневник, возможность быть собой, вырвавшись из пут обыденного и бытового, возможность остановить поток времени и распрямиться в нем, вглядываясь в себя и вокруг. Но это еще и разрядка внутреннего напряжения, выход давящего преизбытка мыслей, чувств, наблюдений, рождающихся в ней ежеминутно. Они перестают так остро жечь, когда высказано другу. И потому лучший для нее адресат — тот, кому можно писать без повода и сюжета. Больше других ее занимают всегда экзистенциальные темы, искать которые не приходится, они всегда под рукой. Письма таким адресатам подчас производят впечатление невыправленного черновика. Они отрывочны, отдельные части связаны произвольными ассоциациями, иная фраза, а то и абзац, будто спотыкается, затрудненно пробиваясь к ясности. Кажется, чего проще — зачеркнуть и написать заново. И Цветаевой тем легче это сделать, что она имеет обыкновение сначала писать письма себе в тетрадку, а уж затем переписывать адресату. Но нет, не только в письмах, но и в прозе она дорожит самим процессом поисков слова, дорожит тем, что сорвалось с пера. Записать мысль, скажет она в письме некоему господину Люсьену, значит уловить ту первую, первичную, стихийную, мгновенную форму, в которой она появилась изначально. Ничего не вычеркивая, она сохраняет как бы живое тепло, рождающееся на наших глазах мысли. Мы присутствуем при ее воплощении в слово. И это одна из причин, не позволяющих причислить цветаевские письма к легкому чтению. Подряд их читать утомительно. Они слишком насыщены внутренне и бессобытийны внешне. Тут нужен особенный интерес, не к событиям. Эпистолярное наследие Цветаевой решительно другой природы, чем, скажем, письма Чехова или Ахматовой. При всей их разности это письма одной традиции. Письма Цветаевой по своему характеру родственны скорее пастернаковским, или еще более письмам Андрея Белого, хотя и тут, конечно, нужны многие оговорки. Но их роднит безоглядная открытость перед адресатом, полная свобода от самоконтроля, полное отсутствие заботы о форме и о рамках приличного, поглощенность самим процессом самовыражения. Из них троих Цветаева еще, пожалуй, наиболее трезва и рационалистична. Рильке привела в восторг цветаевская стилистика. Он скажет ей об этом в одном из июльских писем. «Меня восхищает твое умение безошибочно искать и находить, неистощимость твоих путей к тому, что ты хочешь сказать. Всякий раз, когда я пишу тебе, я хочу писать, как ты, сказать себя на твоем языке, при помощи твоих невозмутимо спокойных и в то же время таких страстных средств. Как отражение звезды, Марина, твоя речь, когда оно появляется на поверхности воды, и искаженное, встревоженное водою, течением ее ночи, ускользает и возникает снова, но уже на большей глубине, как бы сроднившись с этим зеркальным миром, и так после каждого исчезновения все глубже в волнах». Первое же письмо Цветаевой к Рильке поражает своей раскованностью. В нем нет и следа той робости, которая заставила Пастернака в его апрельском письме поэту бесконечно оговариваться, прося извинений за многословие, растянутость, возможные ошибки и отнимаемое на чтение письма время. Цветаева умеет быть любезной, по всем правилам хорошего тона, в деловых письмах. Но когда ее адресат Рильке, она уверена, что можно не думать ни о чем внешнем и оставаться собой, не опасаясь неверных толкований. Можно сразу, без разбега и оглядки, говорить о насущном. Сен-Жиль-Сюр-Ви, 9 мая 1926-го. Райнер Марии Рильке, смею ли я назвать вас так? Ведь вы воплощение поэзии. Должны знать, что уже само ваше имя — стихотворение. Райнер Мария — это звучит по-церковному, по-детски, по-рыцарски. Ваше имя не рифмуется с современностью. Оно идет из прошлого или будущего, издалека. Ваше имя хотело, чтобы вы его выбрали. Мы сами выбираем наши имена, случившееся всегда лишь следствие. Ваше крещение было прологом к вам всему. И священник, крестивший вас, воистину не ведал, что творил. Вы не самый мой любимый поэт, самый любимый — степень. Вы — явление природы, которое не может быть моим и которое не любят, а ощущают всем существом, или еще не все. Вы — воплощенная пятая стихия, сама поэзия, или, еще не все, вы — то, из чего рождается поэзия, и что больше ее самой — вас. Речь идет не о человеке, Рильке, человек — то, на что мы осуждены, а о духе, Рильке, который еще больше поэта, и который, собственно, и называется для меня Рильке, Рильке из послезавтра. Вы должны взглянуть на себя моими глазами, охватить себя их охватом, когда я смотрю на вас, охватить себя во всю даль и ширь. Что после вас остается делать поэту? Можно преодолеть мастера, например, Гёте, но преодолеть вас означает, означало бы, преодолеть поэзию. Поэт, тот, кто преодолевает, должен преодолеть жизнь. Вы — неодолимая задача для будущих поэтов. Поэт, что придет после вас, должен быть вами, то есть вы должны еще раз родиться. Вы возвращаете словам их изначальный смысл, вещам же их изначальные названия и ценность. Она написала затем немного о себе, о переезде из России в Прагу и из Праги в Париж, написала о Пастернаке, как о первом поэте России. Об этом знаю я и еще несколько человек, остальным придется подождать до его смерти. Шла уже четвертая страница письма. Она продолжала. «Я жду ваших книг, как грозы, которые, хочу или нет, разразиться. Совсем как операция сердца, не метафора. Каждое твое стихотворение врезается в сердце и режет его по-своему, хочу или нет. Не хотеть. Знаешь ли, почему говорю тебе «ты» и люблю тебя? И потому что ты — сила, самая редкая. Ты можешь не отвечать мне. Я знаю, что такое время, что такое стихотворение. Знаю также, что такое письмо. Вот». В кантоне Во, в Лозанне, я была 10-летней девочкой, 1903, и многое помню из того времени. Помню взрослую негритянку в пансионе, которая должна была учиться французскому. Она ничему не научилась и ела фиалки. Это самое яркое воспоминание. Голубые губы, у негров они не красные, и голубые фиалки. Голубое Женевское озеро. Уже потом. «Чего я от тебя хочу, Райнер? Всего. Ничего. Чтобы ты разрешил мне каждый миг моей жизни подымать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет, словно каменный ангел-хранитель. Пока я тебя не знала, я могла и так. Теперь, когда я знаю тебя, мне нужно разрешение, ибо душа моя хорошо воспитана. Я читал твое письмо на берегу океана. Океан читал со мною, мы оба читали. Тебя не смущает, что он читал его? Других не будет. Я слишком ревнива. К тебе ревностно». 10 мая 1926. «Хотите знать, как сегодня, 10-го, я получила ваши книги? Дети еще спали, было 7 утра, я внезапно встала и подошла к двери, и в этот момент, рука моя лежала уже на дверной ручке, постучал прямо в мою руку почтальон. Мне оставалось лишь завершить движение и, открыв дверь, все той же, еще хранившей стук рукой, принять ваши книги. Я их еще не открывала, иначе это письмо не уйдет сегодня, а оно должно лететь». Цветаевскую манеру стремительно сокращать дистанцию в письме, даже если оно обращено к малознакомому человеку, мы уже знаем. Благоговение перед Рильке ничего не изменило. И когда теперь с ее пера соскальзывает непреднамеренное «ты», она оставляет это, делая лишь мимолетную оговорку. Она убеждена, сильные смотрят с улыбкой на переступающие границы, оборонительные тревоги им неведомы. Заметим, что «ее люблю» произнесено здесь совсем иначе, чем в письме Пастернака тому же адресату. «Я люблю вас», — писал Борис Леонидович, — «так как поэзия может и должна быть любима, как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими». Деликатность и воспитанность обрекает Бориса Леонидовича на сложные формулы вежливости, хотя нет сомнений в том, что и его притягивало к Рильке чувство более личное, чем восхищение великим метром. Цветаева, как всегда, говорит проще, открытие и ближе к истине. В этот момент ей дела нет до культуры в целом. И Рильке не только не смущен тональностью цветаевского письма, он зачарован им. Его второе письмо исполнено глубокого волнения и радости. С легкостью он принимает и перенимает ее «ты» и делает со своей стороны огромный шаг навстречу, не скрывая испытанного потрясения и сердечной встревоженности. Посылая свое первое послание поэту, Цветаева проставила на нем опережающее число. Намеренно или случайно, сказать трудно, но эффект присутствия рядом пережит Рильке сполна. «Вальмон», район Глиона, Сюр-Терите, Во, Швейцария, 10 мая 1926. «Марина Цветаева, неужели вы только что были здесь? Или где был я? Ведь 10 мая еще не кончилось, и странно, Марина, что над заключительными строками вашего письма, вырвавшись из времени, совершив рывок в то неподвластное времени мгновение, когда я читал вас, вы написали именно это число. Вы считаете, что получили мои книги 10-го, отворяя дверь, словно перелистывая страницы. Но в тот же день 10-го, сегодня, вечное сегодня духа, я принял тебя, Марина, всей душой, всем моим сознанием, потрясенным тобою, твоим появлением, словно сам океан, читавший с тобой вместе, обрушился на меня великим потоком сердца. Что сказать тебе? Ты протянула мне поочередно свои ладони и вновь сложила их вместе. Ты погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло ручья. И теперь, пока ты держишь их там, его встревоженные струи стремятся к тебе. Не отстраняйся от них. Что сказать? Все мои слова, будто они уже присутствовали в твоем письме, появившись как бы до поднятия занавеса, все мои слова рвутся к тебе, и ни одно не желает пропустить другое вперед. Не потому ли так спешат из театра люди, что вид занавеса после обилия прошедшей перед их глазами жизни невыносим для них? Так и мне, прочитавшему твое письмо, невыносимо видеть его вновь в конверте. Еще раз, еще. Я открыл атлас. География для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться. И вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте. Где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана. Чувствуешь ли, поэтесса, как сильно овладела ты мной, ты и твой океан, так прекрасно читавший вместе с тобою? Я пишу, как ты, и, подобно тебе, спускаюсь из фразы на несколько ступенек вниз, в полумрак скобок, где так давят своды и длится благоухание роз, что цвели когда-то. Марина, я уже так вжился в твое письмо, и поразительно, что брошенные, как кости, твои слова падают, после того, как цифра уже названа, еще на ступеньку ниже и показывают другое, уточняющее число, окончательное и часто большее. Милая, не ты ли сила природы, то, что стоит за пятой стихией, возбуждая и нагнетая ее? И опять я почувствовал, будто сама природа твоим голосом произнесла мне «да». Некий напоенный согласием сад, в центре которого фонтан или, что еще, солнечные часы. «О, как ты перерастаешь и обвиваешь меня высокими флоксами твоей солнечной речи!» Они обменяются еще письмами, интонации которых сохранит ту же сердечную открытость, и Цветаева вдруг умолкнет. Рильке теряется в догадках, не в силах объяснить себе, в чем дело. Между тем молчание это заполнено для Цветаевой самоборением, самовзнузданием и горечью. Ее неожиданно больно задели строки в очередном письме Рильке, где поэт говорил об одиночестве как о жестоком, но необходимом условии всякого творчества. Она достаточно хорошо знала, что это святая правда, и все-таки сейчас ей услышалось в его словах отстранение, деликатная просьба о покое. Тем более, что в том же письме, упоминая о своем нездоровье, Рильке просил писать ему, даже если он не сможет сразу ответить. Болевая реакция Цветаевой была неадекватной. Боль оглушила ее настолько, что слова о недуге, мучившем поэта, остались явно неуслышанными. Не сказались ли здесь собственное несокрушимое здоровье и привычка относиться к изредка подступавшим хворям с пренебрежением? Но ни сам Рильке, ни его врачи и друзья не подозревали еще в эти месяцы, что жить ему оставалось немногим более полугода. Его болезнь оказалась лейкемией. Это выяснилось слишком поздно. Впрочем, все равно лечение не могло принести никаких результатов. Пока еще болезнь определяли как заболевание нервного ствола, и 52-летний Рильке с трудом привыкал к чувству странной неподвижности, которую он все чаще в себе ощущал. Между тем Цветаева уже самой себе поставила диагноз, объясняющий остроту ее уязвленности. Со своей неукротимой страстью к предельной откровенности она сообщит его через некоторое время и Рильке. А пока, еще не оправившись, она пишет Пастернаку, пугая и расстраивая его резкостью своих формулировок. Она сравнивает Рильке с морем в Вандее, холодным, шарахающимся, невидимым, нелюбящим, исполненным себя. Она говорит нарочито жестко, чтобы избавиться от иллюзий. Она хочет ввести в берега их с Борисом сладостные надежды на будущую встречу втроем. Это вовсе не развенчание Рильки, наоборот, новое понимание его высоты. «Меня сбивает с толку, выбивает из стихов вставший Нибелунгенхорд. Легко ли справиться?» — пишет она Пастернаку. «Ему не нужно. Мне больно. Он глубоко наклонился ко мне, может быть, глубже, чем... неважно. И что я почувствовала? Его рост. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе». Нибелунгенхорд — сокровище нибелунгов. Нибелунги — мифическое племя карликов. Песнь о нибелунгах — средневековый германский эпос. Цветаева не раз упоминает о нем в своих письмах и произведениях. Примечание редакции. Спустя 3 дня она все же решается написать Рильке. Ей всегда легче пойти на риск разрыва, чем играть в недомолвки. Сен-Жиль-сюр-Ви, 3 июня 1926. «Многое, почти все остается в тетради. Тебе лишь слова из моего письма к Борису Пастернаку. Когда я спрашивал тебя вновь и вновь, что мы будем с тобой делать в жизни, ты однажды ответил: мы поедем к Рильке. А я отвечу тебе, что Рильке перегружен, что ему никто не нужен, ничто не нужно. От него исходит холод имущего, в собственность которого я уже включена. Мне нечего ему дать, у него все уже есть. Я не нужна ему, и ты ему тоже не нужен. Сила всегда заманчива, но отвлекает. Нечто в нем, ты знаешь, как это называется, не желает отвлекаться, не имеет права. Эта встреча — удар мне в сердце. Сердце не прекращает свои удары, но получает их, устремляясь ввысь. Тем более, что я сама такая же в лучшие и высшие свои часы. Но дальше она объяснит и другое, не менее важное, что поняла о себе самой в минувшие 2 недели. Пастернак об этом мог только догадываться. «Моя любовь к тебе раздробилась на дни и письма, часы и строки. Отсюда беспокойство. Потому ты и просил о покое. Письмо сегодня, письмо завтра. Ты живешь, я хочу тебя видеть. Пересадка из всегда в теперь. Отсюда терзание, счет дней, обесцененность каждого часа. Час — всего лишь ступень к письму. Быть в другом или иметь другого, или хотеть иметь, вообще хотеть, все равно. Я это заметила и замолчала. Теперь это прошло. Когда я чего-то хочу, я быстро с собой справляюсь. Чего я хотела от тебя? Ничего. Скорее, вокруг тебя. Быть может, просто к тебе. Без письма уже выходила. Без тебя. Дальше больше. Без письма. Без тебя. С письмом. Без тебя. С тобой. Без тебя. В тебя. Не быть. Умереть. Такова я. Такова любовь во времени. Неблагодарная, сама себя уничтожающая. Откуда было знать Рильке, не читавшему ни цветаевской лирики, ни поэмы конца, что волевой голос и решительные интонации в письмах, пришедших к нему из Вандеи, принадлежат женщине с таким незащищенным сердцем? Что прекрасная поэзия всегда вызывала в ней личное отношение к Творцу, и уж тем более, если он сам окликал ее живым сердечным словом? Не надо ее окликать. Ей оклик, что охлест, ей зов твой раную по рукоять. Об этом уже сказано было в ее чешской лирике. Там же прозвучала ее самообороняющаяся мольба. «Уплочено же, вспомини мои крики за этот последний простор. Не надо Орфею сходить к Эвридике и братьям тревожить сестер». Образ Эвридики, который Орфей пытается почти против ее воли вывести из царства теней в живую жизнь, не раз возникнет в ближайшие 2 месяца в цветаевских письмах к Пастернаку. Возникнет закономерно. Как раз в это время Цветаева читает присланные ей рильковские сонеты к Орфею. До страсти хотела бы написать Эвридику, ждущую, идущую, удаляющуюся. «Если бы ты знал, как я вижу Аид», пишет она Борису Леонидовичу. В другом письме ему же Эвридика хоть и не названа, но уже открыто спроецирована на саму себя. «Мой отрыв от жизни становится все непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид». О, он бы у меня заговорил, Аид.